Простой прием корейским президентом уже был бы победой. Я ограничился тем, что расхвалил дело, созданное Муном и Паком, упирая на влияние и могущество церкви в Соединенных Штатах. Нужно было, чтобы встречу организовало важное лицо. Пак попросил меня убедить в этом Ричарда Аллена. Вряд ли корейский полковник мог сделать лучший выбор. Первый советник Рональда Рейгана по делам национальной безопасности Ричард Аллен убедил Белый дом в необходимости принять генерала Чон Духвана в Соединенных Штатах Америки в 1982 году. Пак уточнил, продолжал Джеймс Уиллен, что я могу заплатить Аллену любую сумму. И должен был обратиться к нему только в том случае, если контракт превысит $250 000. Пак так настаивал, что я согласился хоть что-то сделать. Я вошел в контакт с Алленом и попросил его рассмотреть для нас возможности выпуска международного издания «Washington Times» в Азии. Я предложил ему за это $150 000. В конце концов, контракт был подписан на сумму в $100 000. По ходу дела я изложил просьбы Пак Бо Хи. Он обещал сделать все, что было в его силах. Джеймс Уиллен не приложил больших усилий, чтобы добиться пресловутой аудиенции, хотя Пак Бо Хи убеждал его сделать это. Ричард Аллен попытал счастье безуспешно, но попытал. У ирландца до сих пор хранится телекс, в котором его друг сообщает о переговорах. К великому гневу Пак Бо Хи, директор Washington Times, с пустыми руками вернулся из поездки по Азии. Через 3 месяца он был уволен. Ричард Аллен не прервал добросердечных отношений с мунистами. В качестве звезды он будет приглашен на 7-ю Всемирную конференцию средств массовой информации в ноябре 1984 года в Токио. Не впервые, вспоминает Джеймс Уиллен, мунисты пытались воспользоваться услугами своих американских друзей-политиков, чтобы решить трудные проблемы на другом конце света. К примеру, в 1983 году они прибегли к помощи бывшего министра финансов Эйзенхауэра Роберта Андерсона, чтобы выступить посредником перед неким международным банковским консорциумом в весьма сложных переговорах. По настоянию Уэллс Фарго из Сан-Франциско несколько банков потребовали от уругвайского Банко де Кредито выплаты в течение 30 дней предоставленного ранее кредита в $15 000 000. Роберт Андерсон, весьма известная личность в американском экономическом мире, согласился на посредничество. Почему? Ему давно хотелось организовать крупную международную конференцию по вопросам финансов, новую Бреттон-Вудскую конференцию. А мунисты обещали финансировать его проект. Святой Альянс. Раздоры между пророком и американским налоговым управлением, а также его 12-месячное пребывание в тюрьме, дали возможность церкви летом 1984 года пересчитать своих друзей. Следует признать, что самые экстремистские круги морального большинства не заставили себя долго просить, чтобы ринуться на помощь новому мессии, жертве религиозных преследований. Как ни странно, но поддержку обеспечили и либеральные организации. и деятели, которым дорога защита фундаментальных прав –